Тела их снова слились, и это было восхитительно. Гораздо лучше, чем в первый раз. Одна мысль билась в мозгу Маргарет. «Ни одна женщина в мире не может любить так, как я люблю этого человека». А потом Джейми нежно притянул ее к себе, и, лежа в его объятиях, Маргарет мечтала только о том, чтобы так было вечно. Взглянув в лицо любимого, она прошептала: «О чем ты думаешь?» Озорно улыбнувшись, он ответил таким же заговорщическим шепотом: «О том, что сейчас умру с голоду». Девушка засмеялась, оба дружно вскочили и расстелили под деревом скатерть. После обеда они купались, долго обсыхали под горячим солнцем. Джейми вновь потянулся к Маргарет, и она пожелала про себя, чтобы день этот никогда не кончался. Вечером Джейми и Вандермерф сидели за угловым столиком в салоне Сандаунер. «Вы были правы», — объявил Джейми, — «возможности здесь даже более неограниченные, чем я предполагал. Я знал, что такой умный человек, как вы, мистер Трэвис, не сможет не понять этого», — просиял голландец. «Что бы вы посоветовали мне делать?» — осведомился Джейми. Оглядевшись, собеседник понизил голос. «Только сегодня я получил известие об открытии нового богатого месторождения алмазов к северу от Пнайла. 10 участков еще не имеют хозяев. Можно подать по 5 заявок от моего и вашего имени. Ваша доля составит 50 000, и моя тоже. Алмазов там невероятно много. За короткое время можно стать миллионерами. Что вы об этом думаете?» Джейми с трудом удержался от желания ответить, что он думает на самом деле. Вандермерф заберет себе все богатые участки, оставя ему ничего не стоящие. Да еще можно биться об заклад, не вложен в дело ни шиллинга. «Интересное предложение», — задумчиво кивнул наконец Джейми. «Сколько же еще старателей участвует в этом?» «Только 2. «Но почему же требуется такая большая сумма?» — с невинным видом спросил он. «Вижу, вы и впрямь человек неглупый», — объявил Вандермер. «Видите ли, они знают, насколько богаты участки, но не имеют денег на их разработку. Тут и нужна наша помощь. Мы даем 100 000 фунтов и оставляем 20% прибыли». Он ставил это сообщение как бы между делом, почти скороговоркой. Джейми был уверен, что старатели останутся без денег и алмазов. Все уйдет в карман Вандермерва. «Нужно действовать быстро», — предупредил голландец. «Как только новость распространится...» «Так давайте не терять времени», — встревожился Джейми. «Не волнуйтесь», — улыбнулся Вандермерв. «Я сейчас же составлю контракт». «И без сомнения опять на африканс», — подумал Джейми. «Есть и другие довольно интересные проекты, Ян». Опасаясь оттолкнуть нового партнера, Вандермерф не осмеливался возражать, когда Джейми просил Маргарет поехать с ним на прогулку. Девушка с каждым днем все больше влюблялась в Джейми, засыпая и просыпаясь с его именем на устах. Джейми пробудил дремавшую чувственность, о которой она даже не подозревала, и теперь только внезапно обнаружила, для чего создано ее тело, а все вещи, которых была приучена стыдиться или бояться, стали волшебными дарами, приносимыми возлюбленному. С каждой минутой она открывала новые чудеса в неведомой стране, именуемой «любовь», где так много скрытых долин страсти, ручьев и источников жгучих ласк, полных меда и обожания. Маргарет пила и не могла насытиться. Среди полей и лугов так легко можно было найти уединенное местечко и любить друг друга. И каждое свидание доставляло Маргарет такое же счастье, как тогда, впервые под тенистым баобабом. Только вина перед отцом терзала ее. Соломон ван дер Мерв был старейшиной голландской реформистской церкви, и Маргарет знала, если отец убедится, что дочь согрешила, ей не будет прощения. Даже в этом неотесанном обществе, на краю земли, где они жили и где мужчины довольствовались жалкими купленными ласками, никто не понял бы подобного поведения. В мире существовало два вида женщин – порядочные и шлюхи, а приличная девушка не позволяла бы до замужества прикоснуться к себе. Значит, ее славили бы и посчитали развратницей. Какая несправедливость! Ведь это так прекрасно — отдавать и принимать любовь. Здесь не может быть греха. Но все возрастающее беспокойство, сознание того, что она совершает что-то недозволенное, заставило Маргарет, наконец, заговорить о свадьбе. Они ехали вдоль берега реки Ваал, и Маргарет решилась. «Ян, ты знаешь, как я...» Слова застревали в горле, язык отказывался повиноваться. «Ты... я... и ты... как ты относишься к женитьбе?» В отчаянии выпалила она. «Прекрасно, Маргарет, прекрасно отношусь», — засмеялся он. Маргарет тоже рассмеялась. Этот момент был самым счастливым в ее жизни. В воскресенье утром Соломон ван дер Мерв пригласил Джейми сопровождать его и Маргарет в церковь. Голландская реформирская кирха оказалась большим внушительным зданием псевдоготического стиля с кафедрой проповедника в одном конце зала и огромным органом в другом. Завидев в дверях ван дер Мерва, прихожане почтительно приветствовали его. «Я помогал строить эту церковь», — гордо объявил он Джейми. «И исправляю здесь должность диакона». Проповедник стращал свою паству адским огнем и вечными муками, а ван дер Мерв зачарованно внимал каждому слову, непрерывно кивая. Джейми покачал головой. «Как странно, — подумал он, — что по воскресеньям этот человек обращается к Богу, а в остальное время принадлежит дьяволу». Вечером Джейми отправился в салон. Смит, как обычно, обслуживал посетителей у стойки бара и при виде Джейми расплылся в улыбке. «Добрый вечер, мистер Трейвис. Что будете пить, как обычно?» «Не сегодня, Смит. Мне нужно с вами поговорить. Без свидетелей». «Конечно, сэр», — кивнул тот, нюхом почувствовав возможность заработать, и обернулся к помощнику. «Побудь вместо меня». Они прошли в заднюю крохотную, чуть побольше чулана, комнатку, где, по крайней мере, их никто не мог подслушать. Там едва помещался только круглый стол с четырьмя стульями. Смит зажег стоявшую на столе лампу. «Сядьте», — велел Джейми. «Да, сэр. Чем могу помочь?» «Это я пришел вам помочь, Смит». «Неужели, сэр?» — просиял бармен. Джейми кивнув, достал длинную тонкую сигару и закурил. «Я решил оставить тебя в живых». В глазах Смита мелькнуло выражение недоумения. «Я не понимаю, мистер Трейвис». «Не Трейвис, меня зовут МакГрегор. Джейми МакГрегор, помнишь? Год назад ты отдал меня в руки убийцы, послал на верную смерть в амбар. Продал ван дер Мерву». Смит нахмурился, видимо, что-то припоминая. «Не знаю, о чем вы». Но Джейми перебил как хлыстом ударил. «Заткнись и слушай!» Он словно видел, как щелкают шестеренки в мозгу Смита. Пытается отождествить лицо сидящего перед ним седоволосого человека с открытой доверчивой физиономией 18-летнего юноши, каким был Джейми всего год назад. «Я все еще жив и богат, достаточно богат, чтобы нанять людей и сжечь эту дыру и тебя вместе с ней. Я верно говорю, Смит?» Бармен попытался было уверить в своей невиновности, но, взглянув в глаза Джейми МакГрегора, почуял опасность и осторожно пробормотал. «Да, сэр. Вандермер платит тебе за то, что посылаешь к нему старателей и помогаешь их грабить. Неплохая сделка. Сколько ты от него получаешь?» Смит молчал, раздираемый двумя противоборствующими силами, и не знал, куда деваться. «Сколько?» 2%, — нерешительно пробормотал он. «Я дам 5. С этого дня, если кто-то к тебе обратится, посылай ко мне. Я помогу ему. Разница только в том, что старатели будут получать свою долю, а ты свою, справедливую долю. Неужели и в самом деле думаешь, что Вандермер дает тебе 2% от прибыли? Значит, ты совсем дурак?» «Да, мистер Трей... мистер МакГрегор», — кивнул Смит. «Понимаю». Джейми поднялся. «Не совсем». И, перегнувшись через стол, добавил. «Решаешь, стоит ли пойти к Вандермерву и рассказать о нашем разговоре, чтобы содрать деньги из того и из другого? Да только тут ты ошибся, Смит». Голос его понизился до шепота. «Если сделаешь это, считай себя мертвецом».